16. В помещении мастерской по ремонту зонтов было тесно и темно. Из углов ровными прямоугольниками выступали очертания двух длинных сундуков, крашенных синей краской. Под ногами шуршала смятая оберточная бумага, видимо, прежде служившая упаковкой для готовых изделий. Тимофей поискал глазами место для Аполлона Сидоровича и показал Всеволоду на широкую скамью, приспособленную бывшим хозяином под верстак. Клади сюда. Они смахнули на пол многочисленные щипцы, отвертки с деревянными ручками, длинные металлические крючки, рассыпанные по скамье винтики со шпунтиками, и с облегчением перевалили бесчувственное тело библиотекаря на ровную поверхность. Мальчишка-проводник зябко похлопал себя руками по бокам и извиняющимся тоном заметил. — Не топлено здесь, не замерз больной-то. Он по-хозяйски подошел к маленькой чугунной печке и приоткрыл дверцу. — С печки есть? — Нет, — ответила за всех Зина. — Эх вы, господа, а спичек нету. — Укоризненно, — попенял мальчишка. — Придет ждать Ваньку, силы у них вроде были. — Это твои братья? — поинтересовался Тимофей. Он успел расстегнуть одежду Аполлона Сидоровича, прислонился ухом к его груди, предостерегающе поднял руку, призывая к молчанию. — Слава богу, состояние и здоровье господина библиотекаря лучше, чем я представлял. Ему нужен хороший отдых. Он отстранился от безжизненно лежавшего тела и повторил мальчику свой вопрос о братьях. — Не, не братаны, — отозвался тот, закатившись в кашле. — Братьев меня нет, и сестер тоже. А мамка потерялась, ушла в деревню за картошкой и не вернулась. Силы с Ванькой ко мне на сеном рынке прибились. У Силы мамка умерла, а батька до смерти упился, когда народ винные подвалы грабил. А у Ванятки отец с войны не пришел. Бабку бандюгана убили, а мать пропала, когда он в сосунках был. Он ее и не помнит. Вот парни и шатались день и попади. Сначала по домам побирались, в помойках шарили, а потом и подворовывать стали. Негоже так-то. Долго ли пропасть без присмотра, верно? Ребенок осуждающе покачал головой, чутко прислушиваясь к звукам снаружи. — Верно, — согласился Тимофей. Беглецы сели прямо на пол, пристроившись среди хаоса разбросанных вещей, и обессиленно замолчали, наконец ощутив себя в полной безопасности. — Хорошее место, спокойное, — прервал молчание Всеволод. — Знам дело. Лучше схрона, чем здесь во всем городе не сыскать, — немедленно отозвался маленький хозяин. Тимофей поцеловал сидящую рядом Зину в теплую, чуть дрожавшую ладошку и полушепотом обратился к пареньку. — Ты уж второй раз спасаешь мне жизнь, но почему? Откуда ты меня знаешь? Ребенок снова закашлялся, звучно высморкался и ответил. — Ты, господин доктор, меня не помнишь, а я тебя никогда не забуду. Ты мою мамку выкупил. — Как это выкупил? — изумился Тимофей, перебирая в уме эпизоды своей жизни. От таких слов он растерялся и призадумался. — Да нет, наверняка мальчик ошибается. Ты меня с кем-то путаешь. Я никогда не выкупал людей. — Не, дяденька доктор, ты запамятовал. Это было по осени около булочной, когда мою мамку очередь била. — Очередь била? Женщину? Такую полную? — переспросил Тимофей, мгновенно вспомнив ясный октябрьский день, длинный хвост очереди с ржаным хлебом и толстую растрепанную бабу, ревущего весь голос. То утро не сдалось с самого начала. Сперва у тети Симы подскочило кровяное давление, она слегла с сильной головной болью. Потом Тимофей, задумавшись, чуть не угодил под колеса авто, и, наконец, этой истории женщины. — Не брала я, не брала! — истошный крик, раздававшийся из толпы народа, был таким отчаянным, что было совершенно невозможно пройти мимо. — Что случилось? Пропустите, я доктор. Обычно эти слова действовали на людей отрезвляюще, но только не в этот раз. Тимофей протиснулся между двух кухарок с корзинками, мягко отодвинул девушку в синем платке, открывшую рот от любопытства, резко оттолкнул подвыпившего сапожника и очутился в центре круга. Представившаяся его глазам картина отталкивала своей отвратительностью. Два дюжих мужика в рабочей одежде хлестали по лицу молодую женщину невероятных размеров. С каждым ударом ее голова моталась то вправо, то влево, заставляя колыхаться подбородок, по которому из носа стекала тонкая струйка крови. — Бей воровку! — подзадоривала мужиков толпа. — Так и надо! Ишь, разжалась, как корова на чужих корчах. Совсем варье житья не дает. — У нас на прошлой неделе все белье чердака унесли! — выкрикнула девушка в ситцевом платке и подпрыгнула, чтобы лучше видеть расправу. — У нашей барыни собачку украли. Хорошая такая собачка, беленькой, хвост метелкой, — поддержал девушку другой женский голос. — Бей! Слова проклятий сливались в сплошной гул, среди которого был слышен только отчаянный крик несчастной, безостановочно причитавшей. — Не брала я, люди добрые, не брала! — Стойте! — закричал Тимофей и, подскочив, закрыл собой ревущую бабу. — Не дам ее бить! — Выискался защитничек! — выкрикнула девушка. — Небось, они в одной шайке! — Сейчас живо разберемся, кто таков! — схватил Тимофей из грудки блестящий мужик. От него резко пахло чесноком и кислыми щами. Тимофей постарался говорить как можно спокойнее, помня об общении с возбужденными больными. — Я доктор из Пантелеимовской больницы. Верьте мне, эта женщина толстая не от еды. Она больна водянкой. Грешно измываться над болящими. Одумайтесь. — Она у меня червонец слямзила, — буркнул один из нападавших, медленно остывая от гнева. Он отпустил Тимофея и теперь стоял, набычившись и низко опустив голову, готовый в любой момент снова броситься в бой, перед доктором. Тимофей, не задумываясь, сунул руку в карман, достал скомканную десятку и протянул мужику. — Возьмите. Тот оторопело дернулся. — Мне, что ли? Вам. Забирайте и отпустите женщину. Тимофей поднял голову и огляделся. Он понял, что людям в толпе стало стыдно. Отводя глаза, они медленно попятились, разомкнули круг и выстрелились в очередь, зорко охраняя свои места. — Ты того, барин, пойми, народ с голодухи озверел, — смущенно сказала в спину Тимофею дородная тетка в плюшевом жакете. — Эх вы! — махнул рукой в ответ и быстро, пока в толпе снова не вспыхнула искра ненависти, отвел в сторону избитую бабу. — Идти можешь. — Чего ж могу? — она утерла лицо рукавом. Переступила слоновыми ступнями с ноги на ногу. — Меня только по морде били, кость все целы. Женщина всхлипнула. — Сказали, что я деньги уровала. — А я не брала их, не брала, вон и лиску мою до смерти напугали. Она ткнула пальцем в стоявшую чуть подле высокую костлявую девчонку лет 12, глядевшую на мать расширенными от ужаса глазами. — Ты иди, барин, иди, а я с Лиской домой подамся. Видать, сегодня без хлебушка перебьемся. В темноте мастерской было слышно, как на лавке шевельнулся Аполлон Сидорович, промотал что-то неразборчивое. Тимофей напряг зрение, чтобы рассмотреть лицо сидящего напротив ребенка, но увидел лишь белеющий нежной кожей тонкий овал. — Послушай, но тогда возле булочной у той полной женщины была дочка. — Лиза, девочка, а не мальчик. — А я и есть девочка. Она чуть придвинулась к узкому грязному окну, завешенному газетой, и сразу стали видны ясные глаза и точеный девичий подбородок. — Какая ты красивая, — сказала Зина. — Тебе очень пойдет пышное платье с оборкой. — Ты не думай торопливо, — добавила она, заметив, как Лиза недоверчиво дернула плечом. — Тяжелое время пройдет, и у тебя обязательно будут нарядные платья. — Кажись, мальцы пришли, — прислушалась Лиза, и одним шагом оказалась у двери и припала ухом холодным доскам. Раздалось три равномерных стука, и девочка удовлетворенно откинула щеколду. — Ушли патрули! — срываясь на фальцет наперебой, зашептали Ванька с силой. — Они встретили матросов из Реввоенсовета, побежали кого-то искать, к Николаевскому мосту рванули, далече отсюда. Беглецы, понимающе переглянулись. — Спички есть? — требовательно спросила Лиза. — Есть. Худенький остроносый мальчик, пошарив в карманах, протянул подруге измятый коробок шведских спичек, в котором сиротливо лежала одна спиченка. — Спасибо, Сила, сейчас затопим. Девчонка сноровисто собрала с пола бумагу, пошевелила дрова, набитые загодя топки, и, затаив дыхание, чтобы не испортить единственную спичку, затеплила огонек в печурке. Под умелой рукой Лизы пламя разгорелось почти мгновенно, распространяя горячий воздух от железных боков буржуйки, заставив Зину расстегнуть пуговицы теплой шубки. — Это ты написала записку нашим родителям? — обратился к Лизе Всеволод. — Ага, я, — подтвердила она, распахнув жакетку. — Я вас давно выследила. Барыня, мамка ваша уж очень убивалась. Барин-то хоть и черный, как туча, но держится, на службу уходит, а на барыне лица не было. Сутки напролет по городу кружила, все вас высматривал. Барин ее найдет, обнимет и уговаривает, уговаривает. Она так головой мотает, молчит, не плачет. Тетка ваша старая, та сильно плакала, а барыни нет. Вот я и надумала записку им подкинуть. Так, мол, так живы. Потом вот она приехала. Лиза показала на Зину. С ее приездом барин с барыней вроде повеселели немножко. Я уж хотела новую записку отписать, а тут вы сами объявились. — Спасибо тебе, добрая душа, — прошептал князь и прикрыл глаза. — Необходимо дать знать о нас Ольге Александровне и Петру Сергеевичу, — рассудительно заявила Зинаида. — Я обязана пойти домой и рассказать им, что их дети живы и находятся в безопасности, и не прикословить. Заранее пресекла она все попытки возражения. — Я приехала в Петроград открыто, меня видели соседи. К вашей тюрьме пришла тайком без свидетелей, поэтому мне нечего опасаться. Зиночка встрепенулась, на миг прижавшись к боку жениха. Ей хотелось бесконечно сидеть рядом с ним, вот так сейчас. Дела там и клад, — вспомнила слова, написанные на пуговице, подаренные Тимофеем на 13-летие. Ох, как давно это было! Созвучно Зининым думам прозвучал тихий шепот Тимофея. Как слам ты догадалась дать мне пуговицы и знак, что ты приехала? Он немного помолчал и взволнованно добавил. Этот знак явился для нас сигналом к побегу. Я почувствовал твою поддержку и понял, что тянуть с побегом больше нельзя. Чуть наморщив лоб, Зина задумалась. Как догадалась, сама не знаю. Родители подсказали, что вас содержат в особняке князей Езерских. Я пошла туда, поговорила с часовым, разузнала, что арестована содержат в подвале, просила передать тебе шарф с пришитой заранее пуговицей. Вот и все. Зиночка не стала рассказывать жениху, как озираясь, бежала вдоль набережной от разнузданных солдат в расстегнутых шинелях, как, плача, умоляла сурового часового отнести жениху в тюрьму передачу, как краснея сунула за это в карман революционера свои серебряные часы, подарок императора. Надо идти к Макеевым, иначе они сойдут с ума от беспокойства. Я сразу вернусь и принесу вам поесть. С этими словами Зина решительно встала и, путаясь в пуговицах, принялась застегивать беличью шубку. — Я не могу отпустить тебя одну. Тимофей встал рядом, положил ей руку на плечо. — Я пойду с тобой. — Сделаешь глупость и подвергнешь опасности не только себя, но и родителей. Зина высвободилась, поцеловала его в щеку и легким шагом прошла мимо Всеволода. — Как бы мне не хотелось поспорить, но Зина права, — глухо сказал князь. — Не бойтесь, дяденьки, — спасительно прозвучал из угла детский голосок Лизы. — Мы с парнями пойдем с вашей барышней, нам не впервой. Так ловко поведем дворами, что ни один сторож не заметит. Дорогу знай. — Стойте. Я напишу, какие лекарства нам пригодятся. Папа сверет нужные. Тимофей спешно царапал на подобранном с полу обрывке прокламации латинские названия. — И тебя от кашля вылечим, — благодарно посмотрел он на Лизу. Только возвращайтесь скорее, будем ждать. Когда закрылась дверь, Тимофей прислонился к косяку и перевел дыхание, набирая смелости. Сейчас расскажу Севе, что крыся погибла. Решил он про себя, дословно вспомнив брошенную краснофлотцем фразу «Товарищ Маша сражена вражеской пулей». Шли минуты. Но нужные слова никак не находились. Так было и тогда, когда он явился к юному князю Езерскому принести свои соболезнования по поводу гибели отца. Молчание прервал напряженный голос Всеволода, прозвучавший жестко, как щелчок пистолетного курка. — Тимофей, где Кристина? — Я уверен, ты знаешь, где она. Грудью Тимофея разом стало жарко, и он повернулся всем телом к брату, словно хотел защитить его от тех жестоких слов, которые сейчас произнесет. — Сева, брат... Крыся погибла.